Внезапно стряхнув с себя задумчивость, он поглядел на Белега и молвил: «Назвал ты эльфийскую деву, хотя имя я позабыл. В долгу я перед ней. Кстати, пришлись ее свидетельства. Однако ж не припоминаю я ее. Зачем она за мной следила?» Белег поглядел на него как-то странно. «И впрямь зачем?» — повторил он. «Турин, неужто всегда жил ты и сердцем, и отчасти помыслами в дальней дали? Ребенком ты случалось бродил вместе с Нелас по лесам?» «Верно. Давным-давно это было», — промолвил Турин. «Или так видится мне ныне детство? Тонет оно в тумане, ясны лишь воспоминания об отчим доме в Дарламине. И зачем бы мне бродить по лесу с эльфийской девой? Может, чтобы выучиться тому, в чем она могла тебя наставить?» — отозвался Белег. «Пусть лишь нескольким эльфийским названием лесных цветов и не более, хотя бы этих имен ты не забыл. Увы, дитя людей, немало в Средиземье печалей и помимо твоих. И не только оружие наносит раны. Воистину, начинаю я думать, что эльфам и людям лучше бы не встречаться и не иметь друг с другом дела». Турин ничего на это не ответил, но долго вглядывался в лицо Белега, словно пытаясь разгадать загадку, заключенную в словах его. Но Нелас из Дариата более не случилось с ним увидеться, и тень Турина отступила от нее. А Белег с Турином обратились к иным делам и принялись обсуждать, где им обосноваться. «Вернемся в Димбар, на северные границы, где некогда бродили вместе», — уговаривал Белег. «Мы нужны там, ибо не так давно орки отыскали путь вниз на горе Таур-Нуфуин и продолжили дорогу через перевал Анах». «Не помню я такого места», — промолвил Турин. «Не помнишь, и вы никогда не уходили мы так далеко от границ», — отозвался Белег. «Но ты не раз видел вдалеке пики Крисса и Грима, а к востоку от них — темную гряду Горгород. Анах лежит между ними, выше горных ключей Миндеба. Опасен и труден тот путь. Однако многие приходят им ныне, и к Димбару, где прежде царил мир, тянется черная длань. И встревоженные люди, братиля, в Димбар зову я тебя. Нет, не вернусь я к прежней жизни», — отозвался Турин. «Да и в Димбар мне ныне попасть не так просто. Дорогу преграждает Сирион, и нет там ни моста, ни брода ниже, нежели Бритиах далеко на севере. Переправа через реку опасна, кроме как в Дариате. Но в Дариат я не войду. Не воспользуюсь я дозволением и прощением Тингала». «Суровым зовешь ты себя, Турин. Воистину так оно и есть. Если под словом этим подразумеваешь ты упрямство, ныне мой черед. Уйду я, не мешкая, коли отпустишь, и распрощаюсь с тобой. Если ты и впрямь хочешь быть рядом с могучим луком, ищи меня в Димбаре». В ту пору Турин промолчал, ничего не сказав. На следующий день Белег пустился в обратный путь, и Турин проводил его на расстояние полета стрелы от лагеря, но по дороге не проронил ни слова. «Так, значит, распрощаемся мы здесь, сын Хурина», — молвил Белег. «Ежели и впрямь хочешь ты сдержать слово и остаться со мной», — отвечал Турин, тогда ищи меня на Амон-Рут». Так сказал он, будучи словно одержим и не ведая, что ждет его впереди. Иначе прощаемся мы навсегда. Может, оно и к лучшему, промолвил Берег и ушел своим путем. Рассказывают, что Белик вернулся в Менегрод и предстал перед Тингалом и Мериан и поведал им обо всем случившемся, умолчав лишь о том, как жестоко обошлись с ним Туриновы сотоварищи. И вздохнул Тингал и проговорил: «Стал я приемным отцом сыну Хурина. И от отцовства того нельзя отречься ни из любви, ни из ненависти, разве что сам Хурин доблестный возвратится сюда. Что еще должно мне сделать, чтобы смягчился Турин?» И молвила Мелиан: «Теперь и от меня получишь ты дар, Куталион, в благодарность за твою помощь и благородство, ибо нет у меня подарка ценнее». И вручила она Белегу лембас, дорожные хлебцы эльфов, завернутые в серебряные листья и перевитые нитями. Нити же на узлах запечатаны были печатью королевы, обладкой белого воска в форме единственного цветка тельпериона. По обычаю Эльдалия, одна только королева обладала правом распоряжаться этой снедью и отделять ею кого бы то ни было. «Этот дорожный хлеб, Белик, — промолвила она, — поможет тебе в глуши и зимой, поможет и тем, кого ты изберешь. Ныне доверяю я его тебе, дабы делился ты им по воле своей от моего имени». Вовеки не выказывала Мелиан Турину большего благоволения, нежели теперь, посылая ему сей дар. Ибо никогда прежде Эльдор не дозволяли людям вкушать дорожный хлеб, да и впоследствии случалось такое нечасто. И покинул Белек Менегрод и возвратился к северным границам и к тамошним временным жилищам, где ждали его многие друзья. Но когда настала зима и стихли бои, Белек вдруг исчез, и более не видели его собратья по оружию.